Глава 4. Проснувшись утром, я не сразу вспомнил, где нахожусь. Почему-то казалось, что где-то далеко носятся мотоциклы на спортбайках. Звук был похож. Вжжжж. И тишина. Затем опять. Вжжжж. И опять тишина. Когда звук стал повторяться чаще, я открыл глаза и огляделся. Лесная поляна, кострище, сваленные в кучу мешки. Чуть в стороне что-то лениво жуют привязанные лошади. И метрах в 15 кер с мечами. И именно он был источником странного звука. Точнее, его мечи. Выглядело это круто. Вот он стоит без движения, затем на пару секунд его мечи превращаются в два мутных круга, а он стоит уже немного в другой стойке. И так раз за разом. Понаблюдав за ним пару минут, я решил вставать. Совершив небольшое путешествие до ближайших кустов, умылся и тоже приступил к тренировке. Точнее, к разминке. Последние 2 года я начинал любую тренировку с китайской гимнастики тай-чи. Приучил меня к ней один китаец в легионе. Чем мне нравилась служба во французском иностранном легионе, так это множеством представителей различных народов. И у каждого можно было чему-нибудь научиться. А для меня, как для фаната боевых искусств, это был просто праздник. И я каждый день учился, осваивая новые стили, техники и школы. И вот разминку я каждый раз начинал с тай-чи. Тай-чи учит сознание человека взаимодействовать с телом посредством полного контакта. Каждое движение руками и корпусом, выполняемое во время гимнастики, визуализируется и контролируется разумом. Благодаря этому концентрация тела достигает своего максимума. Спустя 15 минут я почувствовал легкость в теле, была разогрета каждая мышца. Закончив, я посмотрел на Кера, который уже минут 5 с интересом за мной наблюдал. «Это искусство боя?» — спросил он. «Очень необычно». «Нет, это всего лишь гимнастика, разминочный комплекс». «Научишь?» «Да не вопрос». Следующие полчаса я показывал ему основные движения и рассказывал, для чего это нужно. Затем он предложил позвенеть мечами. Я, конечно же, согласился. Если научиться владеть мечом хотя бы в 2 раза хуже Кера, то уже можно считаться отличным бойцом. А я, как уже говорил, учиться очень люблю. Еще в школьные годы, профессионально занимаясь карате, я уговорил сенсея научить меня кендо. Во что-то серьезное это увлечение так и не переросло. Но с какой стороны браться за меч, я, в общем-то, знал. Из 2 своих мечей я выбрал тот, что принадлежал парню в черном. Он больше походил на японский, хоть и не очень сильно. После 20 минут учебного боя с Кером я понял, что не умею ничего. Кер сказал, что начальная база у меня есть, но я ему не очень поверил. Зато в рукопашном бою дело обстояло с точностью да наоборот. У Кера была какая-то база, но слишком серая и убогая, и он не смог меня достать, даже взвинтив скорость до недоступной для меня. Я легко уходил от его ударов, а сам в ответ не атаковал, лишь изредка выполняя подсечки и броски. В общем, мы друг другом остались довольны и решили заниматься фехтованием и рукопашкой утром и вечером. Благо, спешить нам некуда, погода прекрасная, а живности, пригодной в пищу, вокруг полно. Перекусив вчерашней жареной лениной и покормив лошадей, мы начали собираться. Кер показал мне, как правильно запрягать лошадь, и я почти запомнил. Пару раз еще попробовать. Если держаться в седле я с горем пополам мог, то все эти ремешки были полной загадкой. Ездить на лошади мне приходилось в детстве, в деревне. Мои родители, как и тысячи других, летом отдыхали от своего чада и отправляли его к деду. Там и изображал я из себя ковбоя. А вот запрягать и распрягать дед меня никогда не заставлял, наверное, жалея животину. Оглядев напоследок место стоянки и убедившись, что ничего не забыли, мы не спеша двинулись дальше. Чувствовал я себя полностью отдохнувшим и просто наслаждался замечательной природой, пением птиц и окружающими пейзажами. Спустя несколько часов нам попался неширокий мелкий ручей с кристально чистой прохладной водой. Мы напились сами, напоили лошадей и наполнили бурдюки. И дальше двигались вдоль ручья, пока он неожиданно не свернул в сторону. В обед остановились на полянке и, разведя маленький костерок, разогрели и доели остатки вчерашнего олененка. Запив мясо вином, двинулись дальше. На ночлег остановились задолго до темноты, наткнувшись на удобное место. Разгрузив лошадей, я прихватил арбалет и отправился на охоту, а Кирис занялся дровами и обустройством лагеря. Охотиться долго не пришлось. Не успел я отойти шагов на 50, как увидел выходящую из кустов птицу, похожую на индюка. Эта непуганная зверюга, подозрительно посмотрев на меня, что-то громко прокудахтала и с важным видом вознамерилась уйти обратно в кусты. Но не тут-то было. Арбалет был уже взведен, а расстояние до птицы было смешным. В лагере мы решили сначала устроить тренировку, а уже потом заняться готовкой. Кер, внимательно осмотрев оба моих меча, посоветовал мне учиться с мечом покойного герцога. Сказал, что если как следует научиться работать с этим мечом, то с остальными потом будет намного проще. А я, конечно, спорить не стал, ему виднее. Где-то час он мне показывал основные стойки, блоки и удары. Я повторял, а он меня поправлял и вновь показывал, как правильно. Учителем он оказался отличным, рассказывал все понятно и иногда приводил примеры из своей практики, где и в каком бою ему помог тот или иной удар или прием. Затем был учебный поединок, опять же с подсказками и разбором каждого движения. К тому времени, когда мы решили перейти к занятиям рукопашкой, я вдруг обнаружил, что руки у меня еле шевелятся. Все же меч был достаточно тяжелым. Когда я в шутку пожаловался Киру на вес меча, он хмыкнул и протянул мне свой. Это оказался не меч, а лом какой-то. Это сколько же у Кириса дури, что он умудряется изображать пропеллер с двумя такими хреновинами в руках. Попытавшись выполнить им простейшую, только сегодня выученную связку «удар-блок-удар», я решил, что так можно и голову себе отрезать, и вернул меч хозяину. А еще я почувствовал дикий голод, и поскольку с рукопашкой на сегодня вышел облом, мы отправились готовить ужин. Так пролетал день за днем. Утро, тренировка, дневной переход, тренировка, сон. Спустя пару недель я уже перестал так сильно уставать, а в руках появилась крепость Булата. Работать с мечом тоже получалось все лучше и лучше. О том, чтобы достать Кира в поединке, конечно же, не могло быть и речи, но я очень старался. И главное, что мне это нравилось. Кириса же я усиленно заставлял делать растяжку. Обучать я его решил классическому карате. Если получится довести до автоматизма стандартные блоки и удары, то при его силе больше ничего и не нужно. А с реакцией у него и так полный порядок. Спустя 2 недели пути лес стал сменяться лугами с высокой выше пояса травой, от которой наши лошадки просто тащились. Все чаще попадались ручьи, а один раз пришлось переправляться через небольшую речку. За все это время мы так и не увидели никаких следов цивилизации, только дикая первобытная природа и непуганная живность. А спустя еще неделю мы нашли просто необыкновенно красивое место. Еще издалека мы услышали звук падающей воды, а затем вышли к водопаду. Невысокий, 4 метра, он ронял воду в широкую реку, а чуть дальше по течению, в окружении стоявших на берегу деревьев, виднелась небольшая заводь с прозрачной водой и песчаным дном. Вот там, на бережку, мы и остановились рядом с удобным спуском к воде. Наметив место под стоянку и разгрузив лошадей, я, как всегда, отправился на охоту. Что-что, стрелять даже из арбалета я умел намного лучше Кера. Учили в свое время очень хорошо. Были у меня и такие задания, что приходилось с пращой по лесу бегать. В этот раз мне удалось подстрелить пару упитанных длинноухих зайцев. Вернувшись в лагерь, я бросил тушки у костра и вместо тренировки разделся и с громким радостным криком плюхнулся в воду. Кер, как раз в это время рубивший дрова, от моего крика подпрыгнул и схватился за мечи. Разглядев меня, отфыркивающегося после ныряния, рассмеялся, бросил топор и решил присоединиться. С полчаса мы ныряли, плавали наперегонки и радовались, как дети. Пока на берег, оповестив о своем появлении громким рыком, не вышел Мишка. Красивый такой Мишка, здоровый. Только вот на нас он как-то недобро смотрел. «Твою же мать!» — удивленно протянул я. Медведи нам еще не попадались. Вообще лес за все время нашего пути выглядел настолько безопасным, что мне уже даже и в голову не приходило, что тут могут водиться такие монстрики. И ладно бы еще автомат или на крайний случай арбалет под рукой был. Так нет, этот долбанный медведь выбрал момент, когда мы оба, в чем мать родила, в реке плещемся. «Что делать будем?» — с самым невозмутимым видом спросил Кир. «А хрен его знает», — ответил я, осматриваясь. «Видишь, там справа удобный подъем за деревьями». Керрис посмотрел и кивнул. «Давай тогда делать так. Ты выбираешься там на берег и бежишь в лагерь за оружием, а я отвлеку этого гада». «Может, наоборот?» — с сомнением спросил он. «Не, ты намного быстрее, а я ему, если что, морду набью», — уверенно сказал я и улыбнулся. Хотя на самом деле такой уверенности не было. Какой-то это неправильный медведь. Правильный или ягоды собирал бы, или если пришел на запах крови, зайцев доедал уже, но Кир действительно быстрее, а я постараюсь отвлечь зверюгу. «Хорошо». Кир кивнул и поплыл в нужном направлении. Медведь, уже подошедший вплотную к воде, что-то недовольно прорычал и затрусил по бережку параллельно движению Керриса. «Блин, стой, сука!» — закричал я на медведя и сначала поплыл, а затем уже побежал по дну к берегу. Остановившись уже совсем на мели, по колено я нашарил на дне камень и, прицелившись, метнул в зверя. Попал. Медведь резко затормозил и быстро развернулся. Очень быстро! И еще быстрее побежал ко мне. А я выскочил на берег и... не успел. Он был уже прямо передо мной. Злобно зарычав, он встал на задние лапы и показался мне просто огромным. Минимум 3 метра. Он на секунду притормозил, видимо, раздумывал, с какой стороны меня есть начать, а затем ударил меня лапой. Я, ожидавший этого удара, поднырнул под лапу и перекатом ушел влево. Теперь встать на ноги и бежать. Но я не успел. Этот чертов зверь каким-то образом оказался прямо передо мной и опять ударил лапой. Я, не придумав ничего умнее, заблокировал удар 2 руками. Меня отбросило 3 метра. Я попытался встать, опершись на левую руку, но не смог. Рука была вывернута под неестественным углом, из предплечья торчала кость и хлестала кровь. А в следующий момент я почувствовал удар по голове, кажется, лишь содравший кожу, и сразу же сильнейший удар в грудь. Опять боль, на этот раз от поломанных ребер, и вновь короткий полет. А потом... потом я умер. Одинокая девушка медленно брела по лесу и чуть слышно бормотала себе под нос. «Дура, дура, дура! Ну какая же ты, Мирка, дура! Ну как так можно?» За белкой она побежала. «О, единый! Стыдно-то как!» Она плутала уже 4-й день. Но уже и на 2-й было понятно, что окончательно заблудилась. Началось все с того, что она, гуляя рядом с маленьким палаточным лагерем, в котором жила уже 2 недели, увидела белку. Обычную белку, рыжую, пушистую, с шикарным хвостом и симпатичными глазками-бусинками. Девушка заметила ее, находясь уже совсем рядом, буквально в паре шагов, и пару минут играла с белкой в гляделки, а затем, решив, что зверек ее совсем не боится, решила погладить. Но не тут-то было. Белка быстро отбежала по ветке, а потом и вовсе перепрыгнула на соседнее дерево. И там опять замерла. Девушка улыбнулась, погрозила ей пальчиком и медленно-медленно стала к ней подкрадываться. И опять все повторилось. Медленно протягиваемая рука, настороженный взгляд грызуна и прыжок на следующее дерево. После этого девушка решила действовать по-другому. Она так же, как и в прошлый раз, медленно подошла к белке, но на расстоянии в 2 шага остановилась. Немного постояла без движения и резко прыгнула, вытянув руки, в надежде поймать зверька. Но белка оказалась быстрее, и, перепрыгнув на следующее дерево, на этом не остановилась, а поскакала дальше, а девушка, весело и азартно что-то выкрикивая, понеслась за ней, и только окончательно запыхавшись, остановилась и стала крутить головой, пытаясь сообразить, где находится. Не найдя никаких знакомых ориентиров, чуть-чуть подумала, выбрала направление и уверенно двинулась, абсолютно не сомневаясь, что идет правильно. И только спустя 2 часа, когда солнце уже собиралось садиться, а лагерь так и не нашелся, остановилась и решила продолжить поиски завтра. Заметив рядом кусты малины, она вытащила из кармашка куртки носовой платок и стала собирать в него ягоды. Через одну. Одну в платок, другую в рот. Набрав малины, немного наевшись и здорово испачкав лицо, она завязала платок узлом и сунула за пазуху. Потом, осмотрев ближайшие деревья и найдя подходящую ветку, она, ловко цепляясь за неровности ствола, на нее взобралась, решив провести так ночь. Не было ни страха, ни отчаяния. Девушка точно знала, что завтра найдет лагерь. Или найдут ее. Страшно стало ночью. Под деревом кто-то постоянно шевелился, в ветвях ухал, а где-то далеко даже слышался волчий вой. Так и не сомкнув глаз, она доела малину и, дождавшись утра, с трудом спустилась вниз. Все тело затекло, и ей пришлось некоторое время приседать и прыгать, чтобы восстановить кровообращение. После зарядки, набрав в платок еще малины, девушка пошла в противоположную сторону. По крайней мере, она так думала. И только к вечеру второго дня пришло понимание. Заблудилась. И вот уже четвертый день она бредет по бесконечному лесу, совершенно выбившись из сил. Хорошо, что ей не встретился никто из хищников, ведь из оружия у нее был только небольшой кинжал на поясе. Вдруг девушка резко остановилась и смешно пошевелила носом, к чему-то принюхиваясь. Пахло дымом. Немного покрутившись и определив направление, она быстрым шагом пошла на запах, а в голове крутилась радостная мысль, что наконец-то нашла, но спустя несколько сотен шагов поняла, что ошиблась. Лагерь был не ее, и на первый взгляд пуст. Осторожно, стараясь прятаться за деревьями, она подошла поближе. Точно, не тот лагерь. По центру дымил почти потухший костер. Рядом аккуратно сложенные дрова и пенек с воткнутым в него топориком. Чуть в стороне, под деревом с густой кроной, были сложены мешки, кожаные бурдюки и два седла. И там же, на подстеленном одеяле, лежал человек, с ног до головы залитый кровью. Девушка некоторое время боролась с опасением, но все же, решив, что человеку нужна ее помощь, решительно пошла к нему. Приблизившись, она внимательно его осмотрела. Нижняя часть тела была прикрыта еще одним одеялом, а торс и голова были покрыты засохшей кровью. Дыхание, на первый взгляд, не просматривалось. Немного постояв, девушка решилась. Закусив губу, наклонилась и положила ладошку на грудь человека, надеясь услышать стук сердца. В следующее мгновение человек ожил. Схватив девушку за руку, он как-то очень ловко сбил ее с ног и повалил на спину, а другой рукой схватил за горло, сильно сжав пальцы. На нее с лица, казавшегося кровавой маской, смотрели совершенно безумные голубые глаза. Затем это существо открыло рот и зарычало. «Зомби!» — пронеслось в голове девушки, и она лишилась сознания.